Коллективная защита. Нередко ради безопасности и продолжения рода животные объединяются в группы и действуют против врага сообща. Например, овцы-быки при нападении на них волков образуют круг, в который прячут телят и самок, а самцы выстраиваются по внешнему кругу, выставляя навстречу врагу крепкие рога. Среди грызунов выработалась иная тактика коллективной обороны. Бобры, например, бьют хвостом по воде, оповещая так остальных членов колонии о приближении врага. У луговых собачек и некоторых видов сурков и сусликов в случае опасности каждый зверек издает пронзительный крик, предупреждающий соседей о том, что надо прятаться. Как способ защиты сложились и рыбьи стаи. При опасности собираются в стаи сельдевые рыбы, причем анчоусы собираются так плотно, что образуют огромный компактный шар. На поверхности такого шара оказывается наименьшее число рыб, которым грозит непосредственная опасность. Собираются в группы и морские ежи-диадемы. На ровном участке дна они располагаются друг от друга на расстоянии длины иглы. Длинные, подвижные и ядовитые иглы диадем делают такую группу животных малодоступной для многих хищников. Коллективная защита встречается у птиц. Сообща охраняют свои гнезда грачи, чайки, береговушки, самоотверженно вступая в борьбу с хищными птицами и зверями. Массовое скопление ради защиты характерно и для некоторых мелких насекомых, например, для ярких пилильщиков или клопов-солдатиков. В сборище более заметна их предупреждающая окраска, которая отпугивает многих насекомоядных животных. Иллюстрации на открытке. Крапчатый суслик, сельдь, клопы-солдатики, серебристая чайка.